А потом была та битва с русскими под Прейси-Шейлау. Не все мои маршалы из-за снежных заносов вовремя привели свои корпуса. И к началу сражения случилось недопустимое. Моя артиллерия оказалась малочисленнее русской. Битва началась обычно. Моя пехота пошла в атаку. Но ее встретил снег, холодный и столь непривычный для нас он бил, хлестал в лицо. Подул ледяной ветер, началась пурга, так здесь называют ужасающий ледяной вихрь. Он вмиг ослепил пехоту, и она попала под ураганный огонь русской артиллерии. Наступление захлебнулось. И тогда 4000 русских гренадер бросились в атаку под нашими ядрами. Я мог только сказать, какая отвага! Я следил за битвой с окраины городского кладбища. И уже вскоре земля вокруг меня превратилась в новое кладбище. Русская артиллерия делала свою работу, и трупы двух адъютантов, 7 офицеров и десятка солдат окружили меня полукругом. После каждого залпа огромные ветки срывались с деревьев. Меня умоляли уйти, но я понимал. Только мое присутствие удерживает солдат от бегства. Пока они стояли. Это были страшные, бесконечно медленно идущие часы. Я выжидал, когда почувствую решающий момент боя, великий момент. И вот он, есть пора. Глаза императора выскакивали из орбит. Он был ужасен. «Вперед!» — прохрипел он. Я велел атаковать Мюрату. Звездный час. Это была самая отчаянная и самая красивая кавалерийская атака, которую я когда-либо видел. 80 эскадронов, собранных в единый кулак, обрушились на русских. Потеряв, как всегда, ощущение опасности, хмельной от ярости, Мюрат вел их в атаку. Звон копыт, прекрасный, стройный, по замерзшей земле. Эта атака решила все. И за ней последовал мощный удар Нея по правому флангу. Русские начали отходить. 25 тысяч убитых русских на 18 тысяч французов. Но это не было привычной победой. Не было бежавших. Не было обычной массы пленных. Были только раненые и убитые. Русские просто отступили с поля битвы. Всюду валялись ружья, сабли. Иногда это были целые холмы из оружия и трупов, постепенно заметаемые снегом. Никогда на небольшом клочке земли я не видел столько трупов. Помню склон холма, за которыми укрывались русские. Он весь был покрыт окровавленными телами моих солдат. Здесь колонна Ожеро сбилась с пути и оказалась прямо перед русскими пушками. Сначала они были расстреляны в упор, а потом, видно, пошла рукопашная. Уцелевшие были переколоты русскими штыками. Помню занесенного снегом мертвого драгуна. Он умер, привалившись к дереву, и ветер намел огромный сугроб. Из снега торчали рука с тесаком и кусок щеки с застывшей кровью. А рядом еще сугроб, и опять из снега руки и ноги мертвецов, и слышались стоны умирающих, и вокруг искалеченные лошади. Они еще жили, бока их раздувались, приподнимая наметенный снег. Одни медленно подыхали, уткнувшись мордой в снег, другие еще судорожно бились. Их глаза — покорные, страдающие, человеческие глаза. Я пропадал на этом страшном поле несколько дней, считая своим долгом смотреть на эти горы трупов. Радость победы? Какая тут радость? Отец, потерявший детей. Душа страдала при виде стольких трупов. Вот что такое Прейси-Шейлау. Только много позже я понял. В этой беспощадной пурге, в заметенных снегом трупах, мне показали призрак будущего. Но я его не увидел. А если бы и увидел? Император задумался, потом сказал. Вычеркните про призрак будущего. Итак, я должен был подвести итог. Мои офицеры не раздевались 2 месяца, а некоторые 4. Я сам последние 2 недели не снимал сапог. Армия жила в снегу. У нее не было вина. Мои люди ели картошку и мясо без хлеба. Им приходилось биться в рукопашную под беспощадным обстрелом пушек. Мы вели войну против русских, калмыков, татар, против варваров, захвативших когда-то Римскую империю. Я должен был дать отдохнуть своей армии, чтобы потом одной решительной битвой закончить кампанию. Думал ли я тогда, что эти дикари придут в Париж?